Небольшой караван двигался по голой степи, кое-где перемежающейся поросшими редковатым лесом возвышенностями. Снег частью стаял во время оттепели, а частью застыл во врагах и балках длинными ноздреватыми языками. Подмораживало, и, хотя над головами путников по-летнему ярко голубело небо, таящиеся на горизонте серые тучки вполне могли разродиться снежной пургой уже вечером, а то и сразу после полудня. Сурожец не стал рисковать, и, как только тучи затянули большую часть неба, велел располагаться на ночную стоянку. Лошади и валов укрыли в балке, стреножив и крепко привязав, рядом разбили шатры, развели костер, обогрелись и, плотно поужинав солониной и дичью, повалились спать, кто в шатрах, а люди попроще, накрывшись попонами и плащами около лошадей и тюков с товарами. Там же привязали к кусту и раненого варанга, нога у него распухла, и Евстафий беспокоился, как бы тот не помер раньше времени. Самолично осмотрел рану, велел слугам привязать полынь к ноге, говорят, помогает. И чего это он возится с этим ублюдком, Хакан? Все равно ведь подохнет. Не знаю, господин Леев. Старый Хакан пожал плечами. Судя по ране, выживет, если не умрет сегодня ночью. Видал я такие раны, вот, помнится, плыли мы как-то старольвом бродячей собакой от земли саксов. Леев копытная лужа отошел в сторону. Не очень-то его интересовали истории, коими щедро подчивал всех Хакан. Оглянулся на ушедшего в свой шатер сурожца, подозвал лысого грюма. «Ночью будешь следить за Рамием», — тихо сказал Леев. «И если он захочет обойти всю стоянку, проверить или еще чего, устроишь шум». «Слушаюсь, мой господин», — поклонился грюм. По его мнению, что-то не то делал молодой господин в последнее время. Хельги Ярл, старый враг истинного хозяина грюма Скельдальфсина, до сих пор жив. Что же касается торговой удачи, то, если бы не старый Хакан, о ней вообще можно было бы умолчать. Да, если так пойдет и дальше, грюму совершенно нечем будет обрадовать Скельда. Совершенно нечем. Вот и сейчас, Леев, видно, захотел поквитаться со Снорри, на которого затаил зло еще с тех пор, как тот хорошим пинком отправил его у всех на глазах в лужу. А если хозяин, Рами, обозлится из-за смерти раба, это ведь теперь его собственность, а вовсе не Лива. Впрочем, если купец и обозлится, то это будет хуже только для него. Оружие и воинское умение явно на стороне Лива и остальных норманнов. Да и вряд ли Рамию выгоден конфликт. Проводник ведь, в конце концов, тоже не очень-то достоин купеческого доверия. Так что если и подохнет Снорри от руки Лива, никому до этого не будет никакого дела. Купец обиду стерпит, по крайней мере, сейчас. Значит, нечего за ним и следить ночью, так и замерзнуть недолго, превратившись в сугроб. Вон, снег-то как повалил, хлопьями. Снорри Харальдсен спокойно ждал Лива. Он знал, что копытная лужа обязательно придет к нему рано или поздно. Придет, чтобы отнять жизнь. Что ж, пусть приходит. А вот кто у кого заберет жизнь, это еще как сказать. Несмотря на тяжелую рану, Снорри собирался бороться, незаметно разогревал замерзшие руки, потихоньку пытаясь развязать ременные узлы. А в дне пути от стоянки Евстафия до Горола, не так уж и далеко от Ителя, располагался на ночлег караван Ибузера бен Кубрата во главе с любимым племянником купца, молодым Езекией. Под надежной охраной шел караван, сам варяжский ярл Хельги, вернувшись из печенежских степей, изъявил желание возглавить охрану. И вот теперь сидели у костра сам ярл и его друзья, конхабар-ирландец и послушник Никифор. Саркел являлся для них лишь первым шагом на пути к Киеву. Улыбаясь своим мыслям, ярл вполуха слушал рассказы Никифора о распятом боге. Видел, как недоверчиво качал головою ирландец, а Езекия. Езекия, похоже, вовсе не слушал, вертелся, вздрагивал да время от времени подозрительно посматривал в степь. И не зря, словно призраки, вылетели из темноты черные всадники в лисьих остроконечных шапках, загорцевали вокруг костра, свистя и потрясая копьями. Езекия зайцем понесся к оврагу, ловкий бросок аркана прервал его бег, и приказчик в ужасе застонал, увидав перед глазами блестящие острие кинжала. Где же, наконец, охрана? Что-то не слыхать шума битвы. Что, все уже перебиты? Или позорно бежали, отдав на растерзание разбойникам его, несчастного молодого Езекию? Не убивая его, Радимир, неслышно подойдя сзади, попросил Хельги. Не убивать, обернувшись, усмехнулся Кривич. Ты знаешь, ярл, сколько он задолжал моему новому роду, и, похоже, не очень-то стремится отдать. Если б не черный Мехмед, Мы б никогда его не нашли. Я заплачу, заплачу», — извивался на холодном снегу Езекия. «Клянусь бородой Бенку брата. Дайте только добраться до Саркела. Он заплатит», — кивнул головой ярл. Радимир недоверчиво посмотрел на него. Князь Хуслай больше не верит ему и ждет его голову. «Но ты, Радимир, еще веришь мне?» «Тебе верю, ярл. Но ведь речь не идет о тебе. Печенеги, молодые, на все готовые воины, окружили Кривича. Глаза их недобро поблескивали из-под мохнатых шапок, и багровый свет костра отражался на остриях сабель. «Этот парень еще нужен мне», — не доставая из ножен меча, твердо произнес Хельги. «По крайней мере до Саркела», — тихо добавил он. «Боюсь, Хуслай будет не очень доволен», — покачал головой Кривич. «Что я слышу, Радимир?» Хельги подавил рвущуюся наружу насмешку. «Ты чего-то боишься? Понимаешь, моя супруга, Юкинджа...» Радимир замялся. «К тому же мы тщетно искали в кочевьях предателя Сармака, он ведь вместе с этим презренным приказчиком обманул нас. Что же я скажу Юкин, князю? Скажешь все, как есть». Хельги чувствовал, что Радимир не хочет идти на конфликт из-за вороватого купеческого приказчика, опасается только реакции своих воинов. Ярл улыбнулся. «А если ты боишься, что из-за этого красавица Юкинджи не накормит тебя ужином, так поужинай сейчас с нами». Радимир обернулся к своим. «Князь Хельги очень хвалит Хуслая и Юкинджу», — перевел он. «И, помня наше гостеприимство, приглашает разделить с ним трапезу». Печенеги расслабились. Видно было, что они давно уже не ели. «А как с этим?» Один из воинов, самый юный, небрежно кивнул на валяющегося в снегу Езекию. «Успеется», — недовольно буркнул Кривич, но сразу повеселел, увидев в руках Хельги большой серебристый кувшин, явно не пустой. «Мы хотели перестрелять вас внезапно, изрядно испив доброго рамейского вина», — разоткровенничался Радимир. «Не знали, что ты здесь. Банщик говорил только про приказчика Бейкубрата. Подкрались, натянули луки. Тут-то я и услыхал знакомые вопли Никифора». «Это были вовсе не вопли, друг мой», — обиженно отозвался послушник. «Я читал молитвы». Кружась, падал снег на шатры, на укрытые рогожей повозки, на остроконечные шапки печенегов. «Незаметно подкрались, говоришь», — усмехнулся ярл. «Желтый бунчук на твоей шапке я узнал бы и на гораздо большем расстоянии. Так ты нас заметил? А ты как думал? Позади вас уже были мои всадники». Радимир повернулся к своим. «Куда ты смотрел, Закрит?» Юный печенежский воин испуганно захлопал глазами. Простившись, они исчезли в ночи, отказавшись от ночлега. «Я видел в степи следы повозок, вскакивая в седло», — пояснил Радимир. «Это не ваш караван, чужие. Раз уж мы не привезем Хуслаю голову должника, то хоть порадуем родичей богатой добычей». Ярл пожелал им удачи. Шел снег, тихо ложился на землю белым девственным покрывалом. Порыв ветра сорвал со Снорри старый дырявый плащ и принес запах дыма. Снорри встрепенулся. «Ну да, явственно пахло кострами. Эх, уйти бы. Да никак, с такой ногою даже не подобраться без шума к стреноженным лошадям. Где же, интересно, копытная лужа? Ага, вот. Не его ли это крадущиеся шаги?» Натянув плащ, Снорри прикрыл глаза, приняв вид крепко спящего человека. Лив копытная лужа осторожно подошел к нему, освещая путь факелом. Кто-то из слуг вскочил, но, узнав варяга, поспешно улегся обратно. Уж больно безумный вид у того был. «Прирежет еще, а рисковать жизнью ради хозяйской собственности охотников мало». Лив дрожал от нетерпения. «Ну, наконец-то, наконец-то он отомстит этому недоумку. Столько лет ждал этого момента, и вот он, наконец, настал. Конечно, лучше бы было, если б Снорри умер так же, как умер Вайша, да уж слишком условия сейчас неподходящие, а до Саркела раненый норманн вполне может и помереть сам, без всякого участия Лива. Ну, нет». Наклонившись, Лив вытащил из ножен кинжал, размахнулся, и был сбит с ног мощным ударом. Опрокинутый факел упал в снег и, зашипев, погас. Сдерживая боль, Снорри выбрался из сугроба. Рядом с ним лежало неподвижное тело Лива. Не тратя времени даром, Снорри сорвал с него пояс с мечом и кожаным кошелем-калитой. Пошарив по кошелю, отбросил в снег, оставив лишь меч и извлеченный из калиты кусочек скрученной березовой коры. Поначалу хотел выбросить его, да вдруг задумался, с чего бы это прощелыга Лив таскает с собой бересту. Развернул, всмотрелся в розоватом свете утренней зари. Три руны. Сникья — смерть. Третья истерлась. Сникья — змея, смерть. Ясно. А потом что? 10. Хельги. Интересно, уж не за этим ли Лейф и его люди едут в Саркел? Но ведь ярла там нет. Тем не менее, изможденное лицо молодого викинга вдруг озарилось радостью. Опустившись на колени, он быстро пополз к дальнему шатру, видел, как именно туда, связав, бросили златовласую рабыню. Владислава, так, ее, кажется, звать. Часовых у шатра с невольницей не было, то ли Рами этим не слишком озаботился, то ли поступил мудро, не захотел посылать козлов в огород за капустой. Тем лучше. Эх, надо было всадить Лееву кинжал в сердце. Да некогда уже, светает. О, боги, было бы неплохо, если б вы наслали бурю. Собрав последние силы, Снорри полз к шатру. Передвигаться как-то иначе он просто не мог из-за раны. Проснувшийся купеческий служка проводил его взглядом. Кажется, недобитый варанг убил молодого толстяка, вот и хорошо. Зря вообще Евстафий поверил варангам. Пусть меж собой ссорится, а этот, глядишь, и еще кого из них прикончит. Так им всем и надо. Слуга улыбнулся и натянул на голову попону. Тихо, шепнул Снорри, вползая в шатер к Владиславе. Быстро развязав девушке руки, он протянул ей кусок бересты, только что найденный в калите лива. «Слушай меня внимательно, девица. Сейчас, пока еще не рассвело, ты покинешь караван, но меня поймают. Им будет не до тебя. К тому же, я верю, боги пошлют бурю. Беги же. Сначала оврагом, затем там, на востоке, утесы, их хорошо видно. Иди прямо к ним, а затем свернешь влево, там уже видны стены Этиля. Налегке ходу, сутки. Вот, возьми плащ. Но...» Девушка с сомнением взглянула на раненого варяга. «Слышишь эти крики?» – прошептал тот. Владислава кивнула. «Это играют в кости в шатре купца», – пояснил он. «Как ты думаешь, куда они пойдут после?» Без лишних слов девушка взяла плащ. «Найдешь в теле Хельги Ирла, передашь вот это». Снорри кивнул на бересту. «Иди же». «Прощай», — сказала Владислава, — «но что будет с тобой? А меня уже давно заждались в Волгалле», — улыбнулся в ответ Снорри. «Там, в золотых чертогах Одина, ждут меня старые боевые друзья. Ингви Рыжий Червь, Харальд Бочонок, Радимир. Радимир, о, как он обрадуется, увидев меня, старый насмешник. Давненько мы с ним не пили доброго пива, вот теперь попируем вдоволь за столом Одина. Ну, время дорого, иди же». «Ты еще нужна этому миру, а у меня другая дорога», — Снорри говорил медленно, тяжело дыша и часто останавливаясь. На лбу его выступила испарина, и все тело пылало горячим болезненным зноем. «Иди же, прощай», — снова произнесла Владислава и вдруг, нагнувшись, крепко поцеловала раненого в губы. «Иди», — откинув полог шатра, девушка набрала в легкие побольше воздуха и, пригнувшись, стрелой понеслась вниз, к оврагу. «Ушла», — сказал сам себе Снорри. «Нет, мне пока еще рановато в Волгаллу». Он подполз к входу в шатер и приготовил кинжал. «Ну, идите же. Неужто никому из вас не хочется женщины? Только, хорошо бы вы явились по очереди, а не все сразу». Первым женщины захотелось льву. Вернее, выпало на костяшках. Не зря ведь играли всю ночь. Довольный, кошачий глаз выбрался из шатра сурожца, спустив штаны, облегчился и, алчно улыбаясь, направился к пленнице, а в воздухе уже клубилась пурга, размывая белесой мглой алые хлопья восхода. «Ну, иди же сюда, красавица», входя в шатер, промурлыкал Альф, еще не зная, что это были последние слова в его жизни. Острое лезвие кинжала, повинуясь твердой руке Снорри, мягко вошло ему прямо в сердце. «Ну, вот и первый», удовлетворенно кивнул молодой викинг, оттаскивая мертвое тело в глубину шатра. «Интересно, скоро ли пожалует следующий?» Следующим стал Истома Мозгляк, вернее, мог бы стать, но что-то насторожило его у самого входа. Скорее всего, тишина внутри шатра, не такой человек был Альф Кошачий Глаз, чтобы уйти от девки так быстро. Что он там с ней делает? Осторожно приподняв полог, Истома заглянул в темноту и, завизжав, как свинья, отпрыгнул прочь, схватившись за раненую руку. «Со вторым не получилось», — улыбнулся Снорри. «Жаль. Что ж, надо готовиться к встрече с Одином. Наверняка воины купца просто-напросто закидают меня стрелами. Просто, надежно и без всякого риска». Снорри улегся поудобнее и, представив, как скоро будет пить пиво у Одина с Радимиром, Харальдом Бочонком и Ингви, стал ждать характерного свиста стрел. И дождался. Стрелы засвистели так, что казалось, их было не меньше сотни. Правда, в шатер не залетела ни одна, а вот снаружи громко ржали кони, раздавались крики и стоны, слышался лязг мечей и сабель. Интересно, Снорри, чувствуя, что вот-вот потеряет сознание, выполз из шатра наружу. Вьюга выла, как стая волков, бросая прямо в лицо пригоршни острого колючего снега. Носились между шатрами всадники в остроконечных шапках. Один из них вдруг обернулся и, вытаращив глаза, поскакал прямо на Снорри. Радимир, разглядев всадника, ничуть не удивился тот. «Значит, вот она какая, Вальгалла. А где же золотой чертог Одина? Где девы Валькирии? Где Харальд Цингви? Наверное, их просто не видно из-за вьюги. Вот уж не думал, что в Вальгалле тоже есть снег. И ведь как валит. Радимир, мы будем пить пиво? Конечно, будем, малыш!» Спрыгнув с коня, крикнул Кривич. «Конечно, будем. И, самое лучшее». Глава 21. Как ныне сбираются вещи, Олег? Послушай, да ведь это же позор, чтобы мы этим поганым харем не смогли отомстить до сих пор. Сергей Есенин Пугачев. Декабрь 862 года. Саркел. Нахлестывая коня, сурожский купец Евстафий Догорол несся, куда глаза глядят, лишь бы подальше от этих, внезапно налетевших из снеговой бури, всадников в лисьих мохнатых шапках. От визга и криков боли, от ржания встающих на дыбы лошадей, от свистящих стрел и тяжелого запаха крови. Вокруг бушевала пурга, да так, что перед копытами коня уже ничего и видно не было, одна только мокрая белая пыль. Где степь, где овраг, где редколесье? Поди, разберись. Евстафий и не почувствовал, как кубарем полетел из седла, пришел в себя лишь на дне оврага, а конь, смирный хазарский конь, унесся куда-то с издевательским ржанием. Здесь, внизу, оказалось довольно спокойно, не задувал ветер, и снег не летел в лицо, а мягко падал, чуть кружась, как и положено снегу. Евстафий уж собрался было возблагодарить господа за это убежище, воздел руки к небу и даже попытался припомнить приличествующую случаю молитву, да так и застыл с открытым ртом. Из-за кустов, густым ковром покрывающих дно и стены оврага, на него смотрели жуткие желтовато-зеленые глаза волка. Не торопясь, словно зная, что жертве некуда бежать, хищник, матерый зверь с большой лобастой головой и белой опушкой на шее, выбрался из кустов и облизнулся, показав алую клыкастую пасть. Несчастному сурожцу вдруг показалось, что рядом, в овраге, есть кто-то еще. Еще один волк. Евстафий вытащил из софьянных ножен кинжал, с которым не расставался, такое уж было время. Скосил глаза в сторону, какой из зверей бросится первым, и облегченно перевел дух. Там, слева от него, кутаясь в дырявый плащ, жалась к кустам молодая светловолосая девушка, в которой он тут же узнал собственную рабыню. Волк остановился, словно в раздумье, вздыбил шерсть на загривке, поводил лобастой головой из стороны в сторону и, видимо, сделав окончательный выбор, прыгнул. Прыгнул на девчонку. Та вытянула вперед подобранную с земли палку. Что это палка перед клыками матерого зверя? Евстафий не стал ждать. Знал, убив девушку, волк тут же примется за него и, сделав рывок вперед, всадил кинжал в желтовато-серое брюхо пролетавшего мимо хищника. Лезвие лишь скользнуло, слегка ранив зверя, и тот, приземляясь, развернулся и бросился на купца, и тут же получил по голове палкой, а потом еще и еще. Купец ободряюще подмигнул невольнице: «Молодец, девка». А волк, рыча, скалил зубы и вертелся на одном месте. Хорошо, что овраг оказался для него слишком узким, иначе б худо пришлось людям. Впрочем, им и так было не сладко. Справиться с рычащим разъяренным зверем, для этого нужны и хитрость, и сноровка, и смелость. Хищник не просто кружил, он делал короткие прыжки, выпады, стараясь достать упорно сопротивляющиеся жертвы. Уже капала кровь с тонкой руки Ладиславы, а купец припадал на левую ногу. Вид крови раззадорил волка, но он видел, что люди вовсе не собираются сдаваться, наоборот, узкое лезвие кинжала все чаще достигало цель, а острый конец палки один раз чуть было не попал зверю в глаз. Постепенно волк начал слабеть, поскольку потерял уже немало крови, уже не так ловко прыгал, уже дышал тяжело, словно загнанная собака. Уже, почувствовав, что из охотника превращается в жертву, завертел головой, заглядывался, и тут сурожец вдруг оступился, сместился чуть в сторону, и волк, используя свой, возможно, последний шанс, из последних сил ринулся в открывшееся пространство и, пробежав по кустам, выскочил в степь. Евстафий горячо возблагодарил господа, а девчонка устало опустилась на корточки и зарыдала. «Эй, не плачь, девица!» Купец хотел подойти к ней, но не смог. Левая нога выстрелила вдруг острейшей болью. Видно, волк повредил таки сухожилия. «Не плачь!» Сжав зубы, он повалился в снег. «Не подходи!» Встрепенулась девушка, выставив вперед палку, и медленно опустила ее. Суражец лежал вниз лицом, не двигаясь. Бросить его здесь и бежать, а куда, и, волк, вдруг он затаился где-нибудь поблизости и теперь лежит, выжидает. В конце концов, если бы не этот поистине с неба свалившийся купец, то... Владислава вздрогнула, вспомнив злобные глаза волка. Нам бы не удалось. Евстафий с трудом поднял голову. Не удалось бы справиться с ним поодиночке. Он словно угадал мысли девушки. Та подошла чуть ближе. Этот Рами не представлял опасности и явно нуждался в помощи. Владислава вдруг поняла, что не может вот так просто взять и уйти, бросив истекающего кровью купца на растерзание волку, который обязательно вернется. Уж в этом-то девушка не сомневалась. «Повернись, я перевяжу тебе ногу, да возлюбит тебя Спаситель». Евстафий с трудом перевернулся. «Но, я вижу, и ты нуждаешься в помощи». Владислава взглянула на свои истерзанные руки. «Знай, ты уже больше не моя невольница», опираясь на плечо Владиславы, торжественно провозгласил Суражец. «Вообще, ничья не невольница». Он довольно смешно говорил на языке славян, глотал гласные и смягчал окончание слов, так что получалось «ничья невольница». «Мы должны идти», посмотрев в васильковые глаза девушки, со всей серьезностью произнес купец. «Иначе замерзнем или умрем с голоду, или попадем в зубы к волку». Хотелось добавить Владиславе. «Там, справа от оврага, кажется, какая-то река, я видела», сказала она. «Итиль». «Вряд ли это Итиль, девушка», покачал головой купец. «Скорее всего, Бузан. И, если это так, отсюда недалеко до Саркела. Но мне нужно в Итиль найти Хе. А ты знаешь, где Итиль?» То-то, с трудом выбравшись из оврага, купец и его бывшая невольница медленно побрели в сторону широкой реки, угадывающейся за перелеском. Раненая нога купца была забинтована отрезанной нижней частью плаща. Такой же тряпкой обмотали и руки Владиславы. Бывшей рабыни Владиславы, а ныне, свободной девушки, ведь Суражец только что, во враге, освободил ее от рабства. Правда, формально для этого требовались свидетели, а какие тут были свидетели, разве что волк. Впрочем, Евстафий Доморол вовсе и не думал устраивать в дальнейшем этой девчонке какие-нибудь пакости. Ведь Бог спас его, а он совершил благородный поступок, пусть даже и в убыток своему кошельку. Погода благоприятствовала путникам, небо впереди очищалось от туч, блеснуло аквамарином, а проникший сверху солнечный луч ярко золотил снег. На ночь остановились в заброшенном шалаше, и целую ночь почти не сомкнули глаз, настороженно прислушиваясь к далекому волчьему вою. Зато под утро уснули так крепко, что протерли глаза лишь тогда, когда уже вовсю рассвело. Небо снова затянули исходящие мелким дождиком тучи, что было все же лучше, нежели мороз, или вчерашняя пурга. И в этом Евстафий снова усмотрел Божье благоволение и решил даже пожертвовать несколько солидов на строительство церкви святого Иоанна в Сураже. Они шли вдоль неплотно замерзшей реки, называемой хазарами Бузан, а греками, кажется, Танаис. Вокруг было безлюдно, что и понятно. По самой реке сейчас не пройти ни пешком, ни на лодке. Зима что-то никак не хотела приходить сюда, что, впрочем, вовсе не являлось чем-либо из ряда вон выходящим ни для этой местности, ни уж тем более для сурожского купца, привыкшего к декабрьским дождям и взиравшего на снег с недовольством и страхом. Кто это там впереди? Владислава, в последнее время привыкшая видеть в каждом встречном врага, остановилась и указала в сторону небольшого, спускавшегося прямо к реке, овражка. Во овражке, спиной к ним, а, вернее, той частью тела, что будет пониже спины, стояла, нагнувшись, старуха. Видны были выбившиеся из-под шапки седые космы, и деловито шерудила под кустарником длинной, раздвоенной на конце, палкой. Рядом лежал небольшой мешок из лошадиной кожи, накрепко перевязанный узкой веревкой. Откуда здесь взялась эта женщина? Может, она знает дорогу? Путники подошли ближе. Что встали? Бросив свое занятие, старуха быстро повернулась к ним морщинистым коричневым лицом с длинным крючковатым носом. Нижняя губа ее висела чуть ли не до подбородка, обнажая кривые желтые зубы. «Проходите, подите, оборванцы, иначе пожалуюсь на вас сотнику Манчигаю». «Однако не очень-то приветливая женщина», — усмехнулся купец. «Ты понимаешь, о чем она говорит?» Владислава перевела, уроки языки и не пропали даром. «Угу». Суражец неожиданно повеселел. «Скажи ей, мы не какие-нибудь оборванцы, а богатые и уважаемые люди и можем хорошо заплатить, если она проведет нас к Саркелу». «Заплатить?» Старуха заметно оживилась и, бросив свое странное занятие, вылезла из овражка. А чем? Вот, купец вытащил из специально проделанной дырки, зашитой в пояс, серебряный динарий. Бери, бери. Поможешь достать лошади или повозку, получишь еще столько же. Взяв монету, старуха вдруг громко затараторила, часто кивая на небо. Говорит, сегодня мы до Саркела не доберемся, к вечеру наверняка, снова пурга будет. И что же нам теперь делать? У нее здесь неподалеку хижина. И если мы хорошо заплатим за ночлег, передай, что мы хорошо заплатим за ночлег. Услыхав перевод, бабка удовлетворенно кивнула и махнула рукой, пошли, мол. Окруженная глинобитной оградой, хижина ее располагалась в виду городских стен, средь таких же убогих строений, разбросанных не рядом, а вдалеке от жилища Казгозмеща, так звали старуху. Казгозмеща, ну и прозвище, недаром бабку так боятся соседи, даже дома не решились строить рядом. Впрочем, прозвище явно не было случайным. Владиславе чуть плохо не стало, когда из темного угла, шурша, выполз огромный блестящий змей и пополз к блюдечку с молоком, предварительно поставленному у очага хозяйкой. «Чего боишься? Это всего-навсего уж», — фыркнула бабка. «Хотя бывают у меня и другие змейки. Зачем они тебе, старая?» — удивленно переспросил сурожец. «Яд», — сухо кивнула старуха. «От многих хворей подмога. Вон, у сотника Манчигая спина почти совсем не сгибалась, мажет сейчас змеиным жиром. Ничего, — говорит, — жить можно. Так что кормилицы мои, змеи, вот и прозвище такое». Бабка засмеялась, показав желтые зубы, и потянулась к мешку. «Посмотрим, кого я сегодня насобирала». Так вот что она делала во враге, догадался купец. Искала змеиное лежбище, и, видно, нашла. «Нет, завтра же ноги нашей не будет в этой чертовой хижине». Евстафий размашисто перекрестился. Они ушли утром, вернее, уехали, бабка не обманула, привела ишака. Свесив ноги, сурожец сидел на попоне, а Владислава шла впереди, ведя ишака под узцы. Она совершенно не представляла, что будет делать в Саркеле. У самой реки дорога круто поворачивала вправо и, проходя вдоль хижины пристани, вела к воротам крепости, располагавшейся по обеим сторонам реки. Впереди, за хижинами, послышался вдруг топот копыт, и девушка быстро увела ишака в сторону. Ишь, как мчаться, вполне могут и с ног сбить. Надо сказать, это она сообразила вовремя, обдав девушку холодной грязью. Вылетевшие из-за поворота всадники проскакали прямо к дому старой Казги. «Видно, опять ломит спину у сотника Манчигая», — с усмешкой высказал предположение купец. Владислава ничего не сказала, лишь вздрогнула и пристально посмотрела в спину последнему всаднику. Первые двое были хазарскими воинами, а последним — Истома Мозгляк. Девчонка хорошо разглядела его круглое лицо, почти до самых глаз заросшие давно не стриженной бородою. «И зачем Истомик из Казгозмеща? Змеща!» Девушка вскрикнула, прижав ладонь к сердцу, вспомнив предупреждение Снорри. «Смерть змея Хельги!» «Смерть, ясно, теперь стала понятная змея. Осталось лишь отыскать Хельги. Вот эти две ладьи, у третьих мостков, явно стоят здесь долго», кивнув на вмерзшие в лед корабли и придерживая коня, заметил Языкия. «Может, купите их, наверняка недорого запросит, а по весне, в путь?» «Нет, парень», — улыбнулся Хельги, — «некогда нам ждать до весны, хотя, наверное, придется». «Языкия дело говорит», — согласился ирландец. «Я у купцов справлялся, весна здесь ранняя, спустимся на ладьях до Сурожского моря, затем через Корсунь, по морю, затем, в устье большой реки, там, волоком через пороги, ну, а дальше уже и Кинугард». «Ладно», — ярл согласно кивнул. «Сходим, поинтересуемся, чьи корабли и почему тут стоят. Может, истолкуемся, хотя бы до Суража. На большие вряд ли хватит заплатить». «Заплатить? О чем ты, ярл?» — рассмеялся ирландец. «Или уже затупились наши мечи?» «Ярл прав», — недовольно прервал его Никифор. «Сначала посмотрим. А насчет денег? Языкия нам наверняка судит, когда расторгуется. В счет печенежского долга». «А, Языкия?» — приказчик замялся. «Ну, если вы дадите мне письмо к этому вашему Радимиру, будет тебе письмо», — успокоил ярл. «Интересно, где же искать наших давних друзей?» Он нехорошо ухмыльнулся. «А ведь мы их отыщем». «Отыщем, несмотря ни на что. Друзья отыскались сами. Едва поднялись на корабль и начали беседовать с кормщиком, как Хельги краем глаза заметил мелькнувшую на причале толстую фигуру левокопытной лужи. Тот свернул к воротам, подошел к канавязи, потянулся, зевнул. «Договаривайтесь без меня», — сквозь зубы бросил ярл и, перепрыгнув через борт корабля, побежал по причалу, расталкивая проходивших мимо людей. А перед воротами, напротив пристани, шумел рынок, последний в этом сезоне. Продавцы лошадей, кочевники, торговцы сладостями и дичью, кого здесь только не было. Дорогое оружие, рыба, переливчатые разноцветные ткани, синие, зеленые, красные, от всего этого у Хельги зарябило в глазах, и он чуть было не потерял из виду Лива. Хорошо, тот замешкался у коновязи. Вот и верный конь из каравана Языкии. Ноги в стремена, стрелой в седло и, вперед быстрокрылой птицей. И только грязь из-под копыт, и в лицо, свежий ветер с Бузана. А впереди маячила спина врага. Копытная лужа и не подозревала о преследовании. Странно, что с ним не было ни Хакана, ни Альва, ни Истомы. Ярл был хорошо осведомлен обо всех, благодаря незаметной, но такой нужной деятельности ирландца, еще в Итиле завербовавшего в осведомители слугу с постоялого двора одноглазого Авраама, где какое-то время жила вся компания Лива. Это ведь они и оскопили, а затем убили, несчастных пленников, вырезав на спине у одного из них кровавого орла. Это ведь они похитили Халису, они чуть было не убили ту светловолосую девушку с глазами, как два василька, Ладиславу, Ладиславу. Ярл улыбнулся, вспомнив о ней, но вновь нахмурился. Кто-то из людей Лива, а, скорее всего, сам копытная лужа, зверски замучил Вайшу, которому ярл был обязан своим освобождением со двора Каган-бека Завулона, убитого впоследствии по приказу Кагана. И это они, Лиевы люди, причастны к исчезновению Снорри. Да, да, к исчезновению. Ярл не хотел верить, что Снорри погиб. Так пусть же они теперь ответят за все. Вот он, впереди, враг. Лиев копытная лужа. Вызвать его на честный бой, или раздавить, как раздавливают омерзительного клопа или вошь, там видно будет. Осадив коня возле одного из глинобитных домов на окраине города, Лиев исчез внутри. Не раздумывая, Хельги спешился и, вытащив меч, бросился за ним. Вот, вот сейчас и настанет для тебя, Лиев, миг расплаты. За все, за всех, за убитых юношей, за Вайшу, за Ладиславу, Снорри. Иди же сюда, Нидинг. Врываясь внутрь дома, громко закричал ярл. Лиева в доме не было, а позади громко хлопнула дверь, и противно лязгнул засов, быстро опущенный в петли. Вижу, что все получилось, как задумано, на крыше дома довольно кивнул головой Истома Мозгляк, осторожно развязывая небольшой кожаный мешочек. Зря, глядя на него, покачал головой Лиев, он же с мечом, что ему эти змеи, про то хозяин знает лучше нас, криво улыбнулся Истома. В доме было тепло, даже жарко. Очутившись в почти полной темноте, Хельги неожиданно расхохотался, громко и весело, как хохочут, развеселившись, дети. Ну, я и дурень. Усевшись у потухшего очага, он хлопнул себя по голове. Однако можно было увидеть, что копытная лужа уж слишком медленно затягивал подпругу, будто поджидал кого-то. Кого-то, одного дурня по прозвищу Хельги Ярл, а ведь имеющий глаза увидел бы все, и неторопливость Лива, и то, что уж больно вовремя он появился на причале, и мой гнев, наверное, все было просчитано. Да, не зря они похитили Снорри и расправились с несчастным Вайши. А я-то, ладно, попался. Что дальше? Хельги подбежал к двери, навалился всем телом. Нет, закрыто надежно. Окон здесь нет, свет проникает лишь через небольшое отверстие в крыше. Вон оно светлеет там, наверху. Только кошка, пожалуй, и пролезет. Но ведь можно его и расширить. На что верный меч? Хоть и не тот, выкованный когда-то колдуном-кузнецом Вилундом. Похуже, но тоже надежный, франкский. Хельги остановился под дымоходом и увидел, как, извиваясь, выпала оттуда черная шипящая лента. Затем другая, и еще, и еще, и еще. Кто-то мерзко захохотал на крыше, закрыв отверстие дымохода рогожей. Внутри дома воцарилась полная тьма, и в этой тьме что-то ползало, шипело, что-то скользкое, холодное, мерзкое. Змей. Хельги похолодел. Невидимые во тьме, опаснейшие, ядовитые гадины. Укусит какая-нибудь, и все. Нет, ярл вовсе не боялся смерти, просто очень не хотелось умирать, не выполнив главного, того, ради чего жил, ради чего пустился в эту далекую сторону, оставив в родном Халагаланде дом и любимую жену с маленькой дочерью. Доведется ли увидеться с ними, и, в случае его смерти, найдется ли кто-нибудь, кто встанет на пути черного друида? Найдется ли, сумеет ли остановить? Ведь Магн говорила, только ты можешь. Ощущая вокруг себя шевеление ядовитых тварей, Хельги мысленно возопил, умру ли, и услышал в голове громкий бой барабанов. В маленьком норвежском городе, в частной клинике, Выгнулся на койке русский музыкант Игорь Акимцев. Он не знал, что ответить. На ум приходили лишь строчки Пушкина, заученные когда-то в детстве. Как ныне сбирается вещий Олег, Олег, Хельги, так вот он кто. Да, вещий князь погибнет от укуса змей, по крайней мере так у Пушкина. Но до этого он должен еще много чего совершить. Отмстить неразумным хазарам, прибить щит на воротах Царьграда. Значит, если и умрет от змей, то лишь после того, как совершит все это. То есть, позже. Много, много, позже, позже. Ярл усмехнулся во тьме, спокойно положил рядом с собою бесполезный меч, чувствуя, как касается ладони скользкая змеиная кожа. Кто он для этих змей? Ни ярл, ни повелитель, и, уж тем более, ни пища. Да, похоже, вообще никто. И звать его для них никак. И если змеи не почувствуют исходящие от ярла угрозы, с чего бы им тогда тратить на него яд? А ведь эти змеи с ярлом почти что родственники, ведь в ранней юности Хельги прозвали не как-нибудь, а «змеиный язык», а в доме-то холодает. Ну, да, вон, кто-то залез к нему на колени, видно, погреться, ведет себя прилично, не шипит, не кусает, свернулась калачиком и вроде как спит. Ну, спите, спите, родственнички. К утру, глядишь, и вымерзнете все. Они убьют его, убьют. Вырываясь из ласковых объятий Евстафия, навзрыд плакала Ладислава. Не зря Истома брал у старой козги змей. Он ведь за ними ездил, за ними. Да постой ты, не тараторь, перебил Никифор. Излагай все по порядку. Что за козга такая? Откуда у нее змей? Снаружи кто-то громко ругался с охраной. Да кого там черт принес? Сурожец недовольно кликнул Вахтинова. Какой-то богатый варяг, господин, говорит, ярл, ярл, ярл. Все, ирландец, Никифор, Владислава и даже припадающий на левую ногу хозяин ладьи, выбежали на палубу. На пристани, улыбаясь, стоял Хельги ярл и, веселясь, кидал в вахтенных камни. Замерз, пояснил он, пока змей укачивал. Теперь зуб на зуб не попадает. Это кто такой? Конхабар? Это, ирландец обернулся. Это хозяин ладей, сурожский купец Евстафий. Мы, кстати, с ним уже договорились насчет оплаты. А рядом с ним его бывшая рабыня, а ныне, свободная девушка Ладислава. Чего ревешь, свободная девушка? Ярл снова засмеялся и, перепрыгнув через борт, потрепал Ладиславу по щеке. Ну, что, так и будем стоять на ветру. Может, пойдем в каморку купца, выпьем доброго вина, а то я замерз, как тысяча ледяных троллей. Эй, купец, найдется у тебя вино? Да найдется. Ну, тогда пошли. Эх, как ныне сбирается вещий Олег отмстить. Что за вису ты поешь, ярл? Поднял глаза Никифор. Это не виса. Так, не знаю, откуда и взялось, почти честно признался ярл. Небо прояснилось, и над их головами повисла круглая, ослепительно золотая луна, а вокруг нее насмешливо покачивались желтые звезды. Покачивались и, казалось, пели. Как ныне сбирается вещий Олег, как ныне сбирается, как ныне сбирается вещий. Черный престол, глава первая, красные ленты, уходит струги, ушкуйным ветром, несет челны, в погоню вышли, за счастьем другие, авось, украйний, найдут черты. Сергей Наровчитов, Василий Буслаев. Май, июнь 863 года. Русское море, степи. Уж давно растопил снега теплый май травень, зашумел первой листвой, клейкой пахучей, голубыми травами раскрасил бескрайние южные степи, и, хоть и приходили еще холода, бывало, и с морозцем ночным, но чувствовалось, не по зубам весна краснозимним холодным вьюгом, такой жарой пахнуло, что какой там снег, какой морозец. Оно, конечно, далеко на севере, в горах Хологоланда, на родине Хельги Ирла, таились еще и снега, и вьюги, как возвращались они, бывало, посреди весны и в Ладоге Альдегюборге, прячась от солнца в тенистых урочищах. А тут, на юге, давно уже все цвело, да так, что даже сюда, в море, ветер приносил с берега духовитый запах цветов. Май, благодатное время, уже тепло, но еще не жарко, еще не пришел яростный летний зной, не припорошил разноцветий коричневатой песчаной пылью. Май, травень. Впереди, перед самым бушпритом, бесстрашно ныряли прямо в синие волны белокрылые чайки, а у самых бортов плыли, не торопясь, серебристые рыбьи стаи. Подойдя к форштевню, Хельги уселся, свесив ноги за борт. Сквозь тонкую шелковую тунику солнце ощутимо пекло спину. Ярл оглянулся, хотел, было, снять тунику, да раздумал, не дело викинга показывать солнцу обнаженное тело, друзья не поймут такого, солнце, это ж не женщина.